Через минуту после отъезда мужа Джемма уже забыла об этом происшествии. Ее воссоединение с Оливером, речь о примирении не шла, они, в общем-то, и не ссорились, и общались вполне спокойно, было невозможно. Она, как и все люди, не имела власти над своим сердцем, которое противилось ее сближению с мужем. Ее действительно не волновала его связь с Бетси Китс Лоуренс, но он был виноват. Его первая вина состояла в том, что он не полюбил их сына. Более того, он воспринял его как соперника, хотя это было немыслимо. Джемма прекрасно помнила, что ее чувства к мужу и сыну были разными, но они всегда умудрялись уживаться в ее душе. Возможно, Оливеру не досталось ее любви, такой, какую она испытывала к Карлайлу, но в остальном. Джемма относилась к мужу с симпатией, уважением, признательностью, даже нежностью. Наверное, просто не получалось донести эти эмоции до него. Она всегда была скрытной. Взять хотя бы Кэтрин. Как часто мать осознавала, что дочь любит ее? Джемма не признавалась в любви, не сюсюкала, не лезла целоваться и обниматься. Но матери не нужны были осязаемые подтверждения, а Оливеру понадобились. И в этом была его вторая вина. И ничего уже не вернуть. Жизнь расставила все по местам. Джемма была здесь. Оливер за миллиарды световых лет от нее. В магазине, в Локерстоуне, в этом же доме, на другой половине кровати. А Карлайл? Вроде бы и рядом, но чуть дальше, чем того хотелось бы. В Ларни-Холле Карлайл плохо засыпал. Ему не хватало дома, привычных звуков. Здесь, в закрытом пансионе для мальчиков, больше похожем на монастырь, были такие толстые каменные стены и такие узкие окошки, что сквозь них с улицы не проникал ни один звук. Его окружали гулкое эхо и прохлада каменных переходов. И Карлайлу недоставало ее шагов, шуршание ее домашнего платья, запаха жасмина. С чем он мешается сегодня в складках ее подола? Ее широкой улыбки, веснушек на носу, добрых глаз. Он скучал по своей маме Джемме. Хотя в остальном в новой школе было даже интересно. Программа здесь была углубленная, и появилось много предметов, которых не было в Локере. Мальчик, которому недавно сравнялось 11, быстро нашел общий язык со сверстниками. Лишь однажды, в самом начале, вышла стычка. Как-то вечером, готовясь ко сну в общей спальне, Карлайл полез в шкафчик за фотографией Джеммы. Он смотрел на нее каждый вечер, вспоминая мельчайшие подробности ее образа, чтобы мысленно пожелать ей спокойной ночи. Но в тумбочке фото не нашлось. «Не это ищешь?» — послышался прямо за плечом голосок. Карлайл обернулся. Рядом с кроватью стоял Хьюберт, противный мальчишка, старше его на 2 года. Он небрежно обмахивался фотокарточкой Джеммы. «Отдай, пожалуйста», — твердо сказал Карлайл, оглядывая мимоходом спальню. Они были одни. Голоса остальных доносились из душевых. «Это кто? Актриса киношная, что ли?» «Что-то она не особо красивая для актрисы», — усмехнулся Хьюберт. «Отдай». «А ты возьми». Карлайл погнался было за Хьюбертом. Тот, перескакивая через кровать, замер у двери. «Зачем тебе это надо?» «А тебе?» «Ну кто это, правда? Какая-нибудь доярка с твоей фермы? Ты ж у нас из деревни». Карлайл с рыком бросился на Хьюберта без предупреждения. Тот сделал рывок в сторону, задел горшок с фиалкой на деревянной лаковой консоли, не устоял на ногах и упал вслед за горшком. Карлайл выхватил фотографию и только тут понял, что случилось. Хьюберт лежал на полу, зажав ладонью коленку, разрезанную глиняными черепками. Было видно, что сквозь пальцы быстро сочилась кровь. «Больно! Урод! Что ты наделал?» Хьюберт, глядя на кровь, мелко задышал и покрылся меловой бледностью. Похоже, он боялся крови. «Мне плохо! Позови кого-нибудь! Быстрее!» Карлайл лихорадочно соображал. «Если он кого-то позовет, им не миновать выволочки. Драки строжайше запрещены, а Хьюберт наверняка сумеет вывернуться». Карлайл, схватив парня за шкирку, поволок к своей кровати. «Выпусти меня, идиот несчастный! Мне плохо!» «Сейчас все сделаю!» «Что ты сделаешь?» «Обработаю рану, или тебе придется объяснять мистеру Стентону, почему мы дрались?» «Это ты меня толкнул!» Едва шевелил языком Хьюберт, теряя нить разговора. «Ну, а я скажу другое, что ты ударил меня первым!» Карлайл сообразил, что Хьюберт испуган и сейчас ничего не сможет придумать. Скажет правду и сам же поплатится. Но Карлайлу не нужна была такая месть. Уж лучше пусть куратор вообще не узнает об этом инциденте. Он нашел мешочек, в который еще дома уложил бинт, вату и флакончик перекиси водорода. Мама давно научила его не плакать, когда он расшибал себе коленки или локти, и как справляться с несерьезными ранами, тоже объяснила. Равно как и отличать несерьезную рану от той, что действительно требует внимания врача. С этой же он вполне справится сам. Перекись закипела в ране, но кровь остановилась. Карлайл промокнул ватой сгустки и ловко забинтовал коленку. «Ну вот, под брюками не будет видно. Пару дней похромаешь чуток, и все». Несколько минут они молчали. Хьюберт приходил в себя и поглядывал на Карлайла удивленно. «Совсем молокосос. Но откуда-то столько всего умеет, и не растерялся даже». Карлайл тем временем собрал черепки от горшка вместе с землей и засунул их в бумажные кулечки, сделанные из тетрадных листков. «Завтра на прогулке надо будет высыпать их за ограду, чтобы никто не видел». Он протянул Хьюберту один из кульков, второй положил в школьный портфель. «А ты профи? Откуда все знаешь?» «Я же из деревни», — беззлобно улыбнулся Карлайл. Он посмотрел на Хьюберта, потом на фотографию, из-за которой и разгорелась стычка. «Это моя мама. Я очень ее люблю. Ты, пожалуйста, не говори больше про нее. Никаких гадостей, ладно?» С тех пор Карлайл попал под покровительство Хьюберта. Они очень скоро подружились. Коленка зажила. Глиняные черепки и остатки фиалки покоились за школьной оградой, а Карлайл с подачи друга получил прозвище «Док», хотя никто так и не узнал, откуда оно пошло. Жизнь Джеммы стала похожа на полосатое покрывало. Черными полосами были дни, прожитые в разлуке с Карлайлом, а разноцветными — те, когда она навещала его в Эксетере и его каникулы, проведенные дома. Пока Карлайл был в школе, Джемма и Оливер жили мирно. На людях они появлялись вместе, олицетворяя собой приличие и английскую добропорядочность. Джемма игнорировала пересуды о муже и Бетси. Та по-прежнему заказывала у нее наряды, а Джемма иногда усмехалась, думая над иронией жизни. Ведь в этих нарядах Бетси потом соблазняла ее мужа, а ей-то и дела не было до этого. Впрочем, стоило сказать Бетси отдельное спасибо за то, что она избавила Джемму от супружеских обязанностей. Конечно, она недолюбливала миссис Китс Лоуренс, но никогда не выдавала этих чувств. Все это казалось Джемме грязной и мелкой историей, недостойной ее внимания. Оливер хоть и был неверным мужем, но с Джеммой оставался ласков. Это вполне устраивало обоих. Джемма понимала, что они с Оливером — обычная среднестатистическая семья. Совместный ужин, обсуждение ничего не значащих новостей, давно остывшая кровать и спокойная вежливость друг с другом. Не так ли живет большинство пар, со дня свадьбы которых прошло больше десятка лет? Истинным праздником для Джеммы были встречи с Карлайлом. Теперь, вдалеке от нее, он взрослел еще быстрее. Каждую встречу она высчитывала, сколько дюймов прибавилось в его росте, как вытянулись руки, отросли волосы. Он взрослел, но Джемма с ликованием каждый раз узнавала его веселые синие глаза, жарко глядевшие на нее. Их взгляд был неизменен. Она приехала в школу навестить Карлайла в школе осенью, не сумев дождаться зимних каникул. Карлайл, поминутно оборачиваясь, провел ее в небольшую комнату с роялем. «У меня для тебя сюрприз», — сказал он и усадил Джемму на стул. А сам устроился за музыкальным инструментом. Джемма покраснела. Она и не знала, что сын увлекся музыкой. В их доме никто не играл ни на чем. Да и во всем Локерстоуне она не могла бы насчитать больше одного рояля. И тот стоял в зале городского совета в ратуше. Конечно, Оливер, как член совета, мог бы поспособствовать занятиям музыкой для сына. Если бы захотел. Пальцы Карлайла коснулись клавиш. Джемма замерла. Она знала эту мелодию с первой до последней ноты. Но откуда узнал ее Карлайл? Ведь колыбельную Джемма всегда напевала тихо, робко, не передав и десятой доли музыкального очарования. Однако это была она, то нежная, то страстная. Из-под его рук лилась уже не колыбельная, а настоящая серенада, нежная, волнующая. Три ликующих аккорда, звонкое стаккато. Джемма не замечала, что дрожит всем телом, а из глаз катятся слезы. Наконец мелодия замерла, неоконченная, словно остановившись на полуслове, не рассказав свою историю до конца. Карлайл обернулся к Джемме. «Ты плачешь?» — с тревогой спросил он. «Это от счастья», — ответила Джемма. Хотя вид ее слез разрывал ему сердце, Карлайл кивнул и ничего не ответил. Только протянул вытащенные из кармана спелые темные каштаны и произнес: «Смотри, каштаны мне напоминают тут о твоих глазах. Когда скучаю, начинаю их разглядывать». Когда он приехал домой на Рождество, Джемма с удивлением услышала его приятный баритон вместо мальчишеского голоска. И рост, рост! Карлайл перерос ее. Господи, а ведь ему уже 16-й год. «Это мой ангел», — покачала она головой. «Конечно, кто же еще?» — подмигнул ей Карлайл и со смехом попытался подхватить на руки. Джемма хохотала. Она снова была совсем молодой. После сочельника Карлайл преподнес ей свой подарок. Несколько метров чудесного темно-зеленого креп-сатина. «Карлайл!» Первый восторг сменился укором. «Ты потратил на это деньги, которые я присылала тебе на карманные расходы?» «Но, мама, ты же знаешь, мои карманные расходы...» «Словом, я неприхотлив», — отвел глаза Карлайл. Джемма провела рукой по ткани. С одной стороны матовая, с другой глянцевая, и такой густой, насыщенный оттенок. Прекрасная ткань! Джемма не знала цены этого отреза материи. Карлайл со свойственной ему бескомпромиссностью считал, что его мама достойна лучшего. И когда ему в голову пришло, что неплохо бы подарить ей ткань для платья, Он пошел в самый лучший магазин в городе. Возможно, где-нибудь он мог бы найти и похожую, но ему и в голову не могло прийти искать лавку попроще и подешевле, ведь разговор шел о подарке для Джеммы. В первый раз он просто побродил между стеллажей, заполненных снизу доверху огромными рулонами тканей. Тут было все, что душе угодно, и Карлайл заулыбался, представляя себе восторг Джеммы, окажись она на его месте. Управляющая магазина, дама с профессиональной улыбкой и наметанным глазом, следила за юношей с тщательно скрытым недоумением. За долгую карьеру от уборщицы и работницы торгового зала до второй должности после хозяйки она привыкла к разным покупателям. Модельеры и швеи приходили сюда одни или с клиентками, долго и придирчиво высматривали товар и были похожи на коршунов, кружащих над добычей. Капризные дамочки, забредавшие сюда от нечего делать во время дневного шопинга, покупали ткани бездумно, повинуясь первому порыву, и часто ничего из них так и не шили. Их мужья, стоящие в сторонке, с кислыми физиономиями, с радостью и облегчением раскрывали бумажники. Каждая новая покупка приближала их освобождение. Этот симпатичный мальчик не походил ни на кого. Он не был модельером, так что его придирчивость тем более впечатляла. Он 40 минут бродил мимо стеллажей и шкафов, разглядывая, ощупывая, сминая и принюхиваясь к тканям с сосредоточенным видом. Помощь продавщиц он отверг сразу. Это был один из немногих представителей мужского пола, кого ткани, кажется, нисколько не смущали. Наконец он остановился рядом с тугим темно-зеленым рулоном, потянул за край полотна, чтобы рассмотреть получше, провел ладонью по гладкой поблескивающей материи, и на лице его отразилась уверенная радость. Управляющая шагнула к заинтриговавшему ее мальчику. «Вы определились с выбором, сэр?» «Да». «А сколько стоит эта ткань?» Ответ на свой вопрос Карлайл выдержал с недрогнувшим лицом и деловито кивнул, хотя в голове бешено защелкали цифры. Он планировал купить 5 метров ткани, но цена оказалась слишком высока, а ткань слишком хороша, чтобы отказываться. Он уже представил себе маму, окутанную волнами этого крепа, и пришел к выводу, что только эта ткань и достойна быть ее платьем. Выйдя из магазина ни с чем, Карлайл в отчаянии оглянулся по сторонам. Он нуждался в деньгах, а из карманных сэкономить нужную сумму было невозможно. Наняться на работу он не мог, это помешало бы учебе. В раздумьях Карлайл брел по городу, пока не очутился в бедном районе. Его обступали накренившиеся, облупленные домишки, выщербленная мостовая коробилась под ногами. Вечерело. На крыльце крайнего дома по улице ошивалась компания парней. Возраста они были примерно одного с Карлайлом, но выглядели уже потрепанными жизнью. Один долговязый явно был заводилой. Он держался уверенно и напористо, громко говорил и смеялся, и держал руки в карманах, запачканных грязью брюк. Услышав шаги, он обернулся. Оценивающе оглядел Карлайла в его школьной форме с белым крахмальным воротничком и нехорошо прищурился. «Смотрите-ка! Кто к нам забрел?» — протянул он. Карлайл остановился и невозмутимо взглянул в лицо долговязому. «Добрый вечер!» «Кому как!» — ощерился долговязый и в два прыжка оказался перед Карлайлом. Тот замер, ощущая исходящую от парня опасность и прикидывая свои дальнейшие действия. Приятели долговязого подошли ближе. «И что же делает такой благообразный мальчик в наших широтах?» Неожиданно Карлайл ляпнул правду. «Думаю, где бы раздобыть денег? Нужны деньги, а взять негде. Вы не одолжите». Долговязый издал звук, будто поперхнулся, и согнулся пополам от смеха. Остальные двое тоже расплылись в улыбках и расслабленно отступили. Отсмеявшись, Долговязый всмотрелся в Карлайла. «А ты ничего, хоть и в воротничке!» Карлайл пожал плечами и, отстегнув воротничок, засунул его в карман. «Так лучше?» Долговязый снова захохотал, сгреб Карлайла сильной рукой и повел его к оставленному минуту назад крыльцу. «Садись. Тут тебя никто не тронет. Мы вообще-то парни смирные. Богатеев только не любим. Ну, а ты, видимо, не богатей». «Точно», — с сожалением кивнул Карлайл. «Я Тони. Это Ник и Гейл. Играешь?» Долговязый вытащил из кармана засаленную колоду карт и, перетасовав, стал раздавать. Карлайл, никогда до этого не державший в руках игральных карт, взял их и стал рассматривать. Через час он вполне освоился. Парни быстро научили его паре игр, попутно выспрашивая подробности жизни Карлайла в школе. Узнав об Оливере и его роли в истории со школой, Тони высказался цветисто и совершенно неприлично. «Зря ты так. Это все-таки мой отец. Наверное, он хотел как лучше. Он просто не знает, что мне лучше в Локере». «Ага, отцы, они знают, как лучше. Мой батя лупил меня, и мать каждый раз, когда приходил налитый до краев. А наливался он частенько. Видимо, тоже думал, что так для нас лучше». «А сейчас не бьет?» «Сдох», — лаконично и равнодушно заключил Тони. И тема была исчерпана. Ставка в игре была небольшая. Карлайл успел и выиграть, и проиграть, и все остались совершенно довольны вечером и друг другом. Когда на соседней улице зажглись редкие фонари, Карлайл спохватился и засобирался в школу. Его и так, наверное, стали искать. Надо было успеть до того часа, когда привратник запирает двери школы на ночь. «Ну, бывай!» Тони похлопал его по плечу, а Ник и Гейл пожали руку. «Приходи, как станет скучно среди богатеев!» — ухмыльнулся Ник. Карлайл пообещал заглядывать, когда будет время, и уже потрусил по улице, как вдруг остановился. Ему в голову пришла блестящая мысль, и он удивился, что она не возникла раньше. «Тони, слушай, а где бы мне достать колоду карт?» «А, понравилось!» Тони потер мочку уха, потемневшими от грязи пальцами, и решительно протянул карты Карлайлу. «На, бери, не жалко, у меня еще есть». «Точно? Бери, пока дают». Спустя несколько дней Карлайл после отбоя предложил одноклассникам первую партию в покер. Перед этим он купил в книжной лавке руководство по покеру и перечитал книгу дважды. Дворовыми карточными играми учеников Ларни-Холла было не завлечь, а вот покер был игрой, за которой их отцы проводили ночи напролет в клубах сигарного дыма и парах виски. Азартные игры были строжайше запрещены. Предприятие Карлайла грозило ему исключением из школы. Может быть, именно поэтому дело пошло с таким успехом. Пока дежурный, выбранный жребием, следил за коридором, остальные предавались запретной игре. Ставки тут были на порядок выше, чем в партиях с Тони и его друзьями. Карлайлу азарт был неведом. В его голове покер представал раскладками различных комбинаций, без примеси острых эмоций. Это позволяло ему оставаться в выигрыше чаще, чем в проигрыше. Он без устали читал и перечитывал книгу, разбираясь в премудростях игры. А вечером пересчитывал свои деньги, убеждаясь, что нужная для покупки ткани сумма перестает быть недосягаемой вершиной. Спустя месяц Карлайл пересчитал свои сбережения дважды, прежде чем поверил. Ему хватает денег на покупку даже 6 метров того самого зеленого крепсатина. В этот же день он собрался выбросить колоду карт и между делом известил об этом Хьюберта. Но тот заортачился. «Док, ты сбрендил? Только-только наладилась игра. Все втянулись. А ты хочешь обломать всех? Нет, брат, не стоит». «Хью, да ладно, это ведь опасно. Мистер Стентон пронюхает и адью всем». «С чего бы ему пронюхать?» «Мало ли». Карлайлу не нравился этот разговор. Он жалел, что поделился планами со своим более азартным другом. «Давай так». Глаза Хьюберта заблестели. «Не хочешь играть больше? Не играй. Никто тебя за хвост не тянет. Только колоду не выкидывай. Мне лучше отдай». С тяжелым сердцем Карлайл протянул карты другу. Но воспользоваться ими Хьюберту так и не довелось. На следующее утро куратор мистер Стентон зашел в спальни перед занятиями и во всеуслышание объявил, что ему известно о картах. Он советовал человеку, принесшему в школу игральную колоду, признаться в этом самому. Но по его сверлящему Карлайла взгляду все поняли, что мистер Стентон знает имя виновника наверняка. Карлайл молчал, упрямо глядя перед собой. В голове его проносились разрозненные мысли. Мистер Стентон ничего не докажет, даже если обыщет его, ведь книга по покеру после 7-го прочтения отправилась к Тони, а колода вчера перекочевала к Хьюберту. С другой стороны, если бы он признался, его бы исключили из школы, и он отправился бы домой, а значит, к Джемме. Такая перспектива казалась заманчивой. Тем более он боялся за Хьюберта. Если Стентон устроит обыск для всех, то колоду все-таки обнаружат. Но именно от Хьюберта и пришла подмога. Он приосанился и стал похож, наконец, на того, кем являлся — старшего отпрыска уважаемого семейства. «Мистер Стентон, не знаю, откуда возникли такие абсурдные слухи, но, уверяю вас, среди обитателей этой комнаты карточных игроков нет». «У меня есть другие сведения на этот счет», — прошипел куратор, приближаясь к Карлайлу вплотную. Тот уже открыл было рот, чтобы во всем сознаться, но... «Тогда почему бы вам не обыскать нас? Этим вы, конечно, нарушите наши права и оскорбите нас, и мы сможем пожаловаться родителям. Но, по крайней мере, правда восторжествует». Хьюберт смотрел заносчиво. Карлайл растерянно, а остальные недоуменно переглядывались. Обширная лысина мистера Стентона покраснела. «Мне не нужны все. Мне нужен ты», — рявкнул он Карлайлу. «Все остальные свободны». Во время обыска Карлайл понял наверняка, что его кто-то сдал. Скорее всего, парнишка из параллельного класса, который на протяжении нескольких дней стабильно ему проигрывал. Мистер Стентон в своих поисках знал, какой ящик выдвигать и какую книгу вытаскивать из обложки. Но все было безрезультатно, и куратор, пробормотав холодные извинения, удалился. «Ты с ума сошел!» Карлайл встряхнул Хьюберта за плечо, когда тот вернулся в комнату. «Предлагать обыск! А если бы он и тебя обыскал?» «Я не такой дурак, как ты!» — хихикнул Хьюберт. «Я карты храню в специально отведенном для этого месте». Как узнал Карлайл позднее, этим местом Хьюберт выбрал выступ за рамой иконы Пресвятой Девы, что висела в гостиной.